Старик, одетый в новую шубу и кафтан, и в чистых белых шерстяных анучах, взял письмо, уложил его в кошель и, помолившись Богу, сел на передние сани и поехал в город. На задних санях ехал внук. В городе старик велел дворнику прочесть себе письмо и внимательно и одобрительно слушал его. В письме Петрухиной матери было писано, во-первых, благословение, во-вторых, поклоны всех и известие о смерти крестного, и под конец известие о том, что Аксинья, жена Петра, не захотела с нами жить и пошла в люди. Слышно, что живет хорошо и честно. Упоминалось о гостинце, рубле, и прибавлялось то, что уже прямо от себя и слово в слово пригорюнившаяся старуха со слезами на глазах велела написать дьяку. «А еще, милое мое дитятка, голубок-то мой Петрушенька, выплакал я свои глазушки, о тебе скрушаючись. Солнушко мое ненаглядное, на кого ты меня оставил?» На этом месте старуха завыла, заплакала и сказала: «Так и будет». Так и осталось в письме. Но Петрухе не суждено было получить ни это известие о том, что жена его ушла из дома, ни рубля, ни последних слов матери. Письмо это и деньги вернулись назад с известием, что Петруха убит на войне, защищая царя, отечество и веру православную, так написал военный писарь. Старуха, получив это известие, повыла, покуда было время, а потом взяла за работу. В первое же воскресенье пошла она в церковь и раздала кусочки посвирок добрым людям для поминания раба Божия Петра. Солдатка Аксинья тоже повыла, узнав о смерти любимого мужа, с которым она пожила только один годочек. Она жалела и мужа, и всю свою погубленную жизнь, и в своем вытье поминала и русые и кудри Петра Михайловича, и его любовь, и свое горькое житье с сиротой Ванькой, и горько упрекала Петрушу за то, что он пожалел брата, а не пожалел ее горькую по чужим людям скитальщицу. В глубине же души Аксинья была рада смерти Петра. Она была вновь брюхата от приказчика, у которого она жила, и теперь никто уж не мог ругать ее, и приказчик мог взять ее замуж, как он и говорил ей, когда склонял ее к любви.